Глава пятая. Поэт. Швейцарский поэт и немецкий физиолог, защитник швейцарской свободы и идеолог германского филистерства, теолог, который рискнул своим авторитетом всемирно известного естествоиспытателя, чтобы защитить истину христианской традиции против возражений неверующего здравого смысла, так оценивает личность Галлера один из современных его биографов, Тельнер, и добавляет: «Как нечто целое вобрал он в себя целый духовный мир своего времени и правил в нем как суверен». Альбрехт фон Галлер вошел в духовную жизнь Швейцарии и Германии сначала как поэт. Эти юношеские стихи необычны. В них мало любовных переживаний, но много мыслей о природе, о Боге, о призвании человека. Некоторые поэмы и содержанием, и даже заглавиями перекликаются с главами из философских трактатов Лейбница, например, поэма о происхождении зла. «Все, что я зрю вокруг, — лазурные просторы, в которых мир наш мчится вольно, без опор, и в облачных брегах прозрачные озера, одетые в золотой серебряный убор. Все, что я зрю вокруг, дано нам в дар однажды. Создатель мир творил для счастья сограждан. Одушевлен наш мир любовью и добром, и благо высочайшее во всем». Таков в полном согласии с предустановленной гармонией Лейбница восхищенный лейтмотив этой поэзии. Зло, корысть, болезни, угнетения, муки и безвременная смерть невинных есть, но и оно, видимо, нужно для той же гармонии. Добро без зла лишено содержания. Для юного поэта-философа мир возник и с тех пор развивается. Кое в чем он пошел дальше Лейбница. Так по Лейбницу в зарождении миров, вопреки принципу «природа не делает скачков», есть что-то катастрофическое. Земля и планета, например, извергнуты Солнцем в одночасье, страшным взрывом. Галлер последовательней, он и в самом начале склонен видеть некое развитие. Вдохновляясь явно не Лейбницем, а старым его соперником и оппонентом Ньютоном, он дает вполне современную эволюционную картину космогонии. «Сгущалось гуще, свет, огонь, стремились слиться, то новых солнц тела изволили родиться, миры вращались, пролагая колеи, всегда в падении круги верша свои». «Сгущалось гуще». Это написано за 21 год до общей естественной истории теории неба Канта, содержащей первую небулярную, то есть конденсационную теорию первоначального развития Вселенной. Впрочем, Кант никогда не скрывал, что Галлер — его любимый поэт. Галлер славил тех, кто познает мир. У него есть стихотворение, посвященное российскому академику-путешественнику Гмелину. Высшим образцом для ученого он считает Ньютона. Но заранее оговаривает, что даже Ньютон мог постигнуть лишь то, что природа не прячет, что она позволяет постичь. «Людское любопытство обнажает то, что природа вовсе не скрывает. В бескрайность моря проникает взгляд, неизмеримость мерит циферблат. Ньютон проник в цель мастера Вселенной, застиг природу в миг работы сокровенной. Он взвесил мощь той силы, вечной, скрытой, что тянет вниз тела и мчит их по орбитам, с законов вечных стронул глыбу, ту, что Бог воздвиг, чтобы никто постичь тех тайн не мог». Но самая глубинная часть бытия, духовная ее сторона, по мнению Галлера, все-таки безнадежно скрыта от глаза исследователя. Это прямое развитие представления Лейбница о мире вещей как о толпе видимых, явственных, материальных сторон мира монад, двуединых сущностей, из которых главная бездонно глубокая, сложная духовная сторона отвернута от прямого чувственного познания. Здесь Галлер пошел дальше Лейбница, в сторону, куда философ идти, возможно, вовсе и не хотел. Глаз ушибается о скорлупу природы, ища к заветной сердцевине ходы. Постигнув мир во всей его красе, не зрит пружин, что тайно движут всем. Именно эта не раз выраженная в стихах Галлера мысль через много лет вызвала яростную отповедь другого, великого универсального гения Лейбницанса Гёте. «Навеки заперт путь, о ты, Филистер, в вещей ядро и суть, сколь ненавистен постыдный вой поэта моим друзьям и мне, мы мыслим, и поэтому мы в глубине. Не мни себя в обиде, хоть скорлупу увидя, миллионный раз и лет шестой десяток все то же слышу с мстительной досадой. Мой в миллионный раз ответ. Лгать и скрывать природе нет причины, ни скорлупы, ни сердцевины нет. А коли мысль мелка, природа не повинна. Подумай, кто ты есть и где твоя тропа. Ты сам — ядро или скорлупа?» В науку Галлер пришел убежденным преформистом, что также отразилось в юношеских стихах. «Есть даже в семени, еще не ставшим телом, мельчайших жилок сеть, готовых в рост и в дело. Победой разума над воображением в порыве восторга именовали преформизм бесконечно длинную, нелепую, по сути, шеренгу вложенных друг в друга матрешек, некоторые его поклонники. Победой философии над здравым смыслом злые языки. Не случайно в мировоззрении Галлера преформация и выпячивание таинственности, непостижимости сокровенных тайн природы столь тесно увязаны. Здравый смысл, конечно, не раз бунтовал против головоломных конструкций господ-профессоров. Бунтовал он порой и в собственных их головах. Да, основные, отправные убеждения и предубеждения Галлера, главного оппонента Каспара Фридриха Вольфа, были таковы: непознаваемость тайной сути плюс преформация. Но действительность всегда сложнее самой лучшей схемы. Дело в том, что преформистская, антиэпигенетическая убежденность Галлера была особой, дважды обретенной. Науке известен еще один Галлер. Галлер — эпигенетик, сторонник истинного развития. Вот почему спор Галлера с Вольфом был для европейской знаменитости, возможно, еще более мучительным, чем для бедного, безработного, наивно-напористого молодого натуралиста.